Здравствуйте, меня зовут Андрей Валерьевич, это социальный опрос. Вы не могли бы ответить на пару вопросов? Алло. Ой, ты имеешь право опрос устраивать по телефону. Ну, а что здесь плохого? Ну, давайте вы ответите, всего два простых вопроса. Первый. Вы довольны своей жизнью в целом? А тебе какого хуя до моей жизни? Нет, до вашей никакого. Кто ты есть, блядь? Андрей Валерьевич, я из социальной службы. Мы проводим опросы. Делать что нехуя? Ну, мне за это деньги платят. Ну, как, вы довольны? А твое какое дело? Мудакам не отвечаю. Мало ли тут названивают. Ну ладно, а может тогда второй вопрос. Вас устраивает ваша жилищная площадь? Не хотели бы ее... Тебе, блядь, все метры волнуют. Ночами, блядина, не спишь. Все о чужих метрах мечтаешь. Пошел к тебе, не мать, кислотой облю! Не надо.